Глава 9. Комментированное чтение на качелях. 17 февраля. Среда. Не пишет. Совсем. 1000 раз телефон уже проверяла, перекладывала к себе поближе из сумки, меняла громкость в настройках. Там же отслеживала, не нарушилась ли синхронизация с часами, чтобы точно не пропустить ничего. Перегружала даже. Вдруг сбой какой. От каждой вибрации звука уведомления дергаюсь. Только порадовалась, что новой бабы у него нет. А оно и правда ведь? Нет же. Ну кто я ему вообще? Чего жду? Глупости одни в голове. Хватит. До отпуска 2 дня. Есть чем заняться. Смысл саму себя накручивать. 18 февраля. Четверг. В четверг 10 минут только до начала рабочего дня успеваю в офис. Для меня такое практически опоздание. Обычно раньше гораздо прихожу. Люблю без спешки на день настроиться, пока в кабинете никого. У меня натурально ритуалы утренние. Цветы полить неспешно, свет везде настроить, документы по приоритетам рассортировать под кофеек. А теперь из-за задержки этой даже латте по пути взять не успела, растворимым давиться придется. Проверяю, что там вообще осталось в банке кофейной. Здравствуйте, Юлия! Господи! Опять представители банка, что ли? Так, номер незнакомый. Почему антиспам не сработал? Вроде специально подключал от сотового оператора. Слушаю. Отвечаю, констатируя полное отсутствие даже растворимого кофе в совершенно пустой банке. Вам тут доставка. Я сейчас возле входа по зеленой 10. Вам удобно будет забрать заказ? Надо же, курьер. Поднимайтесь по ступенькам и заходите внутрь. Сейчас подойду к вам. На охране скажете, если спросят, что к вам выйдут сейчас? Что за доставка? Не заказывала ничего. День рождения у меня не скоро. 8 марта? Когда еще? Какие праздники остались? Даже 14 февраля и то незамеченно прошло. Даже не ёкнуло ничего. Напрочь забылось. Так, нам ведь контрагенты иногда что-то из своей полиграфии высылают вместе с документацией текущей. Но все счета мне уже пришли по моим проектам. А кто еще может на работу доставку организовать? Странно. Здесь распишитесь, пожалуйста. Просит встретивший меня курьер, протягивая пакет. Ого! Кофе! Со специями! И круассан! Божечки! Розочка еще и... Улыбнись на записке! На сотовый не писал? Тьфу! Как бы в кучу себя собрать теперь! Чтобы от нежности всю меня затопившей ерунды ему лишней не наболтать. Утро невероятное! Смаргивая внезапно проступившие слезы, поднимаю глаза к небу. С чего вдруг? Ветер, что ли? А небо вообще? Такое ощущение выполняет какой-то одной вселенной известный план по волшебству. Вот накатывалась на город, клубясь прохладная волна из облаков. Теперь... Нежно подсвечивается рассветным солнцем полупрозрачная акварельная бирюза. Нежная, к середине дня обещающая набрать синевой. А недавно был сумасшедший закат, вмешавший в гениальном безумии художника все краски, от лазоревой до багряной. Впрочем, возможно, я просто чаще стала смотреть на небо. Спасибо за приятное утро! Искренне благодарю в сообщении. От ожидания ответа коллеги отвлекают. На все вопросы с трудом ликующую улыбку удерживая, отшучиваюсь. Благо, задач у коллег много. Снова Герман Ильич заглядывал. Некогда всем, не сильно по поводу розы и кофе с круассаном пытают. От полного погружения в рабочий процесс сигнал входящего отвлекает. Смайлик и пожелание хорошего дня. 2-й рабочий день у него, оказывается, начался съемочный процесс. Вот почему не писал вчера, значит. Да и сегодня мало пообщаться удается. Друг другу с большим опозданием отвечаем. Этакое комментированное чтение получается. Да и пусть. Запомнил ведь, где работаю. Кофе хоть и выпит давно, радует безмерно. А роза? Да я на таком допинге подержусь еще. 19 февраля. Пятница. Вчерашний восторг притупился основательно. Дмитрий снова не пишет ничего. Качелями эмоциональными подсаживает на себя. Я и без них, в общем-то. Сама, так сказать, собственными силами справляюсь. Вроде бы говорил, что съемки на натуре у нас в городе, То есть с понедельника ожидаются. Если я не путаю ничего, конечно. А я, блин, не путаю. Все запомнила, что говорил. Но теперь молчит. Ни слова о приезде. Да и вчера скомканно так общались. Так и есть. Перечитала сообщение. Явно отстраненность в каждом. Боже, когда я экспертом по надуманному стал? Скрытые смыслы ищу, гадаю, придумываю. Наверняка решил. Ни к чему это все. Ну что у нас ждет, объективно, если? И все равно. Каждую встречу кручу в голове. Все разговоры, улыбки, объятия. Все поцелуи. Было-то их. Раз-два и обчелся. Но как он касался меня, боже, как обнимал. Глаза прикрыв, снова дыхание его ощущаю. Жаркое, неровностью своей сердце в галоп пускающее. Пальцы по скулам, скользящие, подрагивающие слегка губы. Боже. Выдернув себя из фантазий и воспоминаний, снова к работе возвращаюсь. Надо сказать, с трудом. Прилично так выбило меня, не все успела. Но черт с ним, не критично. Я ведь не единственный в своем роде, остальные тоже нормально работать умеют. Последние инструкции и не оставив, завершаю, наконец, невероятно длинный рабочий день. Поразительно, как по-разному время течет в зависимости от обстоятельств. И даже от количества событий не зависит, получается. В Москве не так и много их было, но на яркости эмоций пронеслось все за миг буквально. Здесь сейчас рабочих задач выше крыши. Давненько столько за день не успевала, столько всего переделала. Даже представить сложно. А тянулось время. Казалось, час уж прошел, но, посмотрев на часы, убеждалась. 10 минут всего. Парадокс. Что ж, список дел и задач передан, автоответы и переадресация в рабочей почте настроены, начальнику по выполненному предстоящему тоже отчиталась. Компьютер выключен, даже розетки проверила. Все как положено. Выдыхаю. Отпуск. Из кабинета вполне спокойно уже выхожу. Что бы ни было дальше, жалеть ни о чем не хочу. В конце концов, сколько можно? На работу не нужно, высплюсь в кои-то веки спокойно. Мама в санатории, не будет с утра пораньше звонить, на совесть давить. Что это, я сплю аж до 9? Чего еще человеку, выложившемуся до нельзя на работе, желать? За окном вон солнце еще, все-таки ощущается прибавление дня. То все затемно было, что идешь на работу, что возвращаешься с нее. Все едино, по темноте. Теперь же, когда день сокращенный, можно еще спокойно закат застать. Алло, слушаю. Не посмотрев на экран, принимаю звонок. Совсем бдительность потеряла. Надо жестче настройки по фильтру спама сделать. Опять мошенники наверняка. Мне кроме них и не звонит никто. Все пишут обычно. Уже можно с началом отпуска поздравить. И сердце пускается вскачь. Я говорила, что против эмоциональных качелей. Ха! На спинку уже облокотилась и на цепи держусь в предвкушении.